Среди северян чашка рисового отвара считалась лучшим средством поддержать хорошее самочувствие и согреться в холодную пору. Страница 530. Традиционным прохладительным напитком был сок зеленого горошка, в который нередко клали кусочки соленых овощей. Любимым же питьем жителей юга стал сок сахарного тростника. Распространены в Китае различные прохладительные напитки из фруктов. Разумеется, любимейшим напитком китайцев вот уже 1500 лет был и остается чай. В качестве легкой закуски к чаю в Китае подают соевое печенье, орешки, семечки, сушеные фрукты. Те же фрукты в засахаренном виде составляют любимое лакомство китайских детей. Во время праздничных обедов полагается пить вино. По обычаю, к столу подавали только один сорт вина и пили его слегка подогретым. Пить в одиночку считалось крайне неприличным. Каждому участнику застолья следовало наполнить вином бокал соседа и произнести здравицу в его честь. Так называемый обычай подношения вина «дзинь-дзю». Ведь в Китае никто не мог без ущерба для своей репутации хвалить самого себя. В отличие от чашки чая, вино полагалось наливать до самого верха. «Чай наливать наполовину, вино до краев», — гласит китайская поговорка. Другая народная поговорка звучит так. «Без трех чарок ритуал не полон», то есть собеседника следовало почтить бокалом вина три раза. Первый раз — из уважения, второй — в знак согласия и в третий — для завершения беседы. Китайские крестьяне нередко употребляют в небольших количествах алкогольные напитки в зимнее время, но алкоголизм и пьянство в Китае практически отсутствуют. В глубокой древности предки современных китайцев ели в основном руками, и лишь с последних столетий до нашей эры древние жители Китая стали пользоваться во время еды двумя палочками, держа их в одной руке. В старом Китае палочки обычно имели округлые края и отличались большей длиной, нежели палочки, которыми ели корейцы и японцы. Поскольку за едой не было принято пользоваться ножом, пищу подавали на стол уже разрезанной. Исключение составляла рыба. В древности пищу приносили в больших кастрюлях, которые ставили на блюдо. Ели же из неглубоких чашек овальной формы. Причем в чашку в зависимости от обстоятельств можно было класть твердую пищу или наливать суп. Вино пили из керамических кружек объемом примерно в пол-литра. Впоследствии кастрюли и кружки были заменены более изящными блюдами и чашками. Блюда с едой предназначались для всех участников трапезы, и каждый из присутствующих мог по своему желанию взять часть пищи палочками и положить ее в свою чашку. Впрочем, не считалось неприличным брать еду из блюд, находившихся далеко, а также класть свои палочки поверх чашки. Чтобы все сидящие за столом имели равную возможность отведать стоящие на столе яства, центральную часть обеденного стола обычно делали вращающейся. Только рис подавался на стол в отдельных чашках.